Отдавать? Я уж недели две как купил его. А отнести все, времени нету. Ха, пошли. Мэй жила у стариков Сибирцевых, занимала горницу. В тот вечер, когда к ней пришли Пашка и Иван, там засиделся парень-учитель. Учителя звали Юрий Александрович. Юрий Александрович ходил по комнате и очень убедительно доказывал Мае, что дважды два – четыре. «Пойми, если ты пойдешь работать в редакцию, ты должна проститься с профессией педагога. Навсегда. Почему? Потому. Ты что, всю жизнь здесь собираешься оставаться? Нет. Так в чем же дело? Поработаю в редакции, и все это интересно». Майя сидела с ногами на кровати. Была она в простеньком ситцевом халатике, волосы слегка растрепаны, шпильки лежали на этажерке с книгами, которая стояла у изголовья кровати. Юрий Александрович без пиджака, галстук на спинке кровати. «Ты упустишь время, и тот опыт, который здесь все-таки можно получить, работая в школе, ты не получишь. Тебе трудно будет начинать в городе. Ты приобретешь никому не нужный опыт лицотрудника районной газетки. Для чего?» «Это интересно», — капризно повторила Майя. «Это неинтересно. Это значит тратить попусту время». Юрий Александрович заметно нервничал. «Скажите, пожалуйста, ее убедили?» «Меня никто не убеждал». «Тебя убедили!» «Юрка, ты иногда становишься невыносимым». «Меня никто не убеждал. Мне сказали, у нас очень трудное положение в редакции, нет толкового лицсотрудника». «И все, спросили, вы не хотели бы пойти поработать туда?» «Я сказала, можно». «Тем хуже. У них трудное положение. А у тебя?» Тут вошли Пашка и Иван. «Здравствуйте», — громко сказал Пашка. Майя и Юрий Александрович слегка растерялись. Майя опустила с кровати ноги, нащупывала туфли, смотрела на нежданных гостей. «Здравствуйте, проходите, садитесь». Пашка прошел к столу, достал из кармана коньяк. «Долг принесли, должны были Майе Семеновне», — особо пояснил он Юрию Александровичу. Иван стоял у двери, жалел, что согласился идти с Пашкой. «Какого черта приперлись? Помешали, кажется». Юрий Александрович взял коньяк, посмотрел этикетку, качнул головой, тонко улыбнулся, подал бутылку Пашке. «Возьмите, выпейте где-нибудь в другом месте». Пашка взял бутылку, снова поставил ее на стол, терпеливо объяснил учителю. «Мы же не к тебе пришли, верно?» Майе было очень неловко, а Иван, наоборот, успокоился, тоже прошел к столу, сел, посмотрел на учителя. «А давайте выпьем, правда?» — громко сказала Майя. Сказала, как головой в речку. Покраснела, глянула на Юрия Александровича, тряхнула головой. «А что?» Учитель опять тонко улыбнулся, чуть заметно пожал плечами. «Я не буду, например». «А мы без тебя», — грубовато сказал Пашка. «Давай, Семеновна, неси стаканы». Майя на ходу, оправляя волосы, ушла в прихожую комнату. Учитель прошелся по комнате. «Все-таки, ребятки, вваливаться поздно вечером к девушке, да в таком состоянии, это, знаете, не очень вежливо». «А ты сидишь тут? Это вежливо?» — спросил негромко Пашка. «Во-первых, не тыкайте мне. Во-вторых, я повторяю, что вваливаться ночью к девушке — это невежливо, некультурно. Ясно?» «А ты сидишь тут, это культурно. Мы коллеги с ней, а мы с ней друзья. Так не компрометируйте друзей. Она девушка, я еще раз повторяю. Во-вторых, она учительница, а здесь деревня, матушка». Вошла Майя, сразу поняла, что без нее тут крупно поговорили. Расставила стакан и засмеялась неестественно. «Ну что вы, давайте пить». Пашка взял бутылку, откупорил, стал разливать коньяк по стаканам. «А о вас я лучше думал, между прочим», — сказал вдруг учитель, глядя на Ивана. «Жаль, ошибся». Иван, понимающе кивнул головой, сказал серьезно. «А ты не думай никогда хорошо про людей. Ошибаться будешь». «Ты будешь пить с ними?» — резко спросил учитель Майю. «Да». Она посмотрела на него. «Буду». Учитель подошел к стулу, на котором сидел Пашка, взялся за пиджак. Пашка прижал пиджак спиной. «Не дури, выпей с нами». «Разрешите, не обижайся. Просто нам тоскливо сделалось, мы и пришли к вам». «Что тут обидного?» Учитель сел к столу, закурил.